«Тихо!» — рявкнул тот, потом сделал извиняющееся лицо. «Орфист, мы нашли их скакунов. Они были привязаны в рощице, что у старой морской дороги. Мы с Сильфаром пригнали пару сюда, а остальных спрятали на случай, если кому-то удалось уйти. С ними остались Тристан и Рона, у нее есть Файр». Ученик, молодой парень, запыхался от волнения и быстрого бега. Лицо его раскраснелось. Глаза цепляющегося за его плечо бронзового Файра бешено вращались, пылая красным и оранжевым огнем. «Молодчина, Диган!» — похвалил юношу Пьемур. «Надеюсь, ты не загнал скакунов?» «Что ты, господин мой?» — на лице ученика мелькнуло негодование. «Как можно причинить вред таким ценным животным? Отличные скакуны! Должно быть, стоили уйму марок!» «Пошли своего бронзового, пусть успокоит Рону, а потом возвращайся за остальными. Может быть, их упряжь нам что-нибудь подскажет?» «В сидельных сумках у них только еда, мой господин», — виновато проговорил Диган. «Я посмотрел, я тоже подумал, что там может оказаться что-нибудь интересное». Пьемур одобрительно кивнул. «Ладно, ступай». Потом хмуро окинул взглядом остальных. «Наверное, здесь замешан не только Норрис и его придурки. Как дорогие скакуны попали на Южный? Кто дал марки, чтобы купить восьмерых животных и переправить сюда?» «Ты хочешь сказать, что к этому приложил руку главный мастер рыбаков?» — спросил Джексон. «Его цех единственный, который не получил особой пользы от айвасовой информации», — уклончиво ответил Пьемур. Робинтон протестующе замотал головой, но Лайтл его опередил. «Это совсем не так, Пьемур. Мастер Идерлан чрезвычайно благодарен Айвасу за подробные карты глубины течений, которые составил капитан Телег. А снимки из космоса просто потрясли его». Лайтл благоговейно помолчал, потом пожал плечами. «Конечно, с тех пор береговая линия значительно изменилась, но все равно карты столь точны, что в них легко внести исправление. Каждый мастер получил копию, а рыбакам выдали карты районов, где они ведут промысел. И надо сказать, то, что одобряет мастер Идерлан, закон для каждого мастера его цеха». «Пожалуй, что так», — неохотно согласился Пьемур, но тут же извительно добавил. «Хотя я мог бы назвать одного-двух упрямых и твердолобых капитанов из этого цеха, которые вполне разделяют недовольство Норриста. Посудите сами, на Южном слишком много народа, которому здесь совершенно нечего делать». «Тугой кошелек заткнет рот кому хочешь», — зло вставил Лайтл. «Давайте не будем делать скоропалительных выводов», — попросил Робинтон. «Леса говорит, что ни она, ни Флар никак не могут вырваться», — доложил Джексон. «Зато Фнор может. Оба предводителя вне себя и желают знать, как такое могло произойти». Один из бандитов пошевелился и застонал. «Это мы выясним!» — в один голос воскликнули Джексон с Пьемуром и обменялись решительными взглядами, не сулившими бандитам ничего хорошего. «Не стоит ли нам связать этих красавцев, пока они не очухались?» — предложил Робинтон, сравнивая лежащих громил с довольно хрупкими учениками. «Как раз этим мы сейчас и займемся». Сделав зверское лицо, Пьемур потянулся за мотком толстого шнура. «Идите-ка сюда», — обратился он к ученикам. «Давайте как следует скрутим этих гадов». Справившись с этим делом, они тщательно обыскали громил, но без всякого результата. Старые шрамы, расплющенные уши и сломанные носы давали все основания предположить, что пятеро из восьми часто пускали в ход кулаки. Отметины стеклодувного ремесла удалось обнаружить только у одного. Остальные двое на вид были отъявленными мерзавцами. «Может, Сваки кого-нибудь узнает?» – предположил Пьемур. «Он достаточно послужил начальником стражи в разных холдах, чтобы знать в лицо многих солдат». «Вряд ли они отправили бы сюда людей, которых мы можем опознать», — усомнился Робинтон. Но если Сваки найдет знакомого, это подскажет нам направление поиска. Скажи, Айвас, сколько еще времени они будут без сознания?» Айвас ответил, что время может быть самым разным. Чем менее чувствителен человек, тем более мощный звуковой удар он мог перенести. Робинтон передернулся и залпом допил остаток вина. «Давайте вытащим их отсюда», — предложил он. «Наверняка найдется какое-нибудь надежное место, где их можно содержать. В том, как они валяются здесь, есть что-то непристойное». «Вот как раз и помощь подоспела», — сказал Джексон. Снаружи донеслись трубные призывы драконов. Прибыли Фнор, Мирим с Геланом и почти целое крыло всадников Восточного Веера. С сегодняшнего дня при Айвасе будут постоянно нести караул драконы, решил Фнор, выслушав исчерпывающий доклад Лайтала. «Восточный претендует на эту почетную обязанность», — заявил Дгелан. «Как жаль, что до такого дошло», — сокрушенно покачал головой Робинтон. «Дорогой друг», — обратился к нему Лайтал, опуская руку на плечо главного орфиста. «Этого следовало ожидать. Надо было тебе выкроить время и почитать вместе со мной исторические хроники. Тогда ты был бы больше подготовлен к культурному перевороту, который сейчас происходит в каждом цехе, холде и вере». «Я был так уверен, что находка Айваса сулит всем нам безоблачное будущее», — воздев руки, проговорил Робинтон, а потом бессильно уронил их на колени. «Это потому, что ты неисправимый оптимист», — грустно усмехнувшись, сказал Лайтал. «Что не самое худшее», — решительно заявил Пьемур, метнув на Лайтала укоризненный взгляд. У молодого подмастерья сердце разрывалось при виде того, как подавлен и молчалив его наставник. Лайтал пожал плечами и отвернулся, чтобы скрыть ироническую усмешку. Дгелан отрядил всадников в холд Райской реки с наказом привести Сваки. Может быть, ему удастся опознать одного из разбойников. Вместе с ним прибыл и Джейд, который надеялся тоже быть полезным. В те дни, когда он занимался торговлей, ему довелось перевидать немало народа. «Да, эта парочка мне знакома», — проговорил Сваки, поворачивая из стороны в сторону болтающуюся голову одного из негодяев. «Оба из Битры, если мне не изменяет память. Ведь битранцы родную мать продадут, если им как следует заплатить». «А имен не припомнишь?» — хмурясь спросил Фнор. Сваки пожал тяжелыми плечами. «Нет, битранцы народ не больно дружелюбный. Навряд ли мы чего-нибудь добьемся от этого сброда. Они слишком упрямы, чтобы уступить, и слишком глупы, чтобы отступиться. А если уж продались, то их не перекупишь», — добавил он с оттенком уважения. Джейд, который опустился на колени рядом с одним из лежащих, покачал головой. «А ведь я его знаю, только не помню, где я встречал. Одно могу сказать точно — он работал с сетями. Видите треугольные ссадины на пальцах и ладонях? Это отметины от сетей». Робинтон глубоко вздохнул, а Лайтал помрачнел еще больше.